Это сложно, мои когти, танк не разорвать. Прервал его саблезубый тигр. Генерал-майор Кавилл не намеревался позволить вам противостоять легиону морского конька в лоб. Это задача Пентагона, гневно сказал Стрейкер, глядя в другую сторону. У этой группы парней тоже есть слабости. Они могут общаться с морскими животными. Это врожденная способность, как и у мутантов. С точки зрения гибкости и координации этого флота после войны, мы можем быть уверены, что легион морских коньков также применил эту способность на поле битвы. Они могут осуществлять большое количество духовных связей, то есть у этого легиона есть мозг, который имеет обзор и отдает приказы. Кайла, твоя задача состоит в том, чтобы контролировать командира легиона, который прячется в крепости, в то время как остальные несут ответственность за помощь Кайле в этом. Стрейкер оглядел всех и сказал более серьезным тоном. Это приказ генерал-майора Кавилла. Глава 126. Два зверя с факторами самовосстановления и без страха смерти. Один движется мгновенно, с помощью сдерживающей огневой мощи. Один может сражаться с толстым и мощным щитом, а другой – с умственными способностями. Люк остановился перед окном в мир и наблюдал. Лицом к проекционному экрану он улыбнулся и сказал, «Когда вы сталкиваетесь с единой армией морских коньков, они, естественно, не противники. Но у этого племенного родословия Атлантиды есть естественная способность к духовной связи. Итак, я нацелился на командира легиона, который прячется внутри форта». Пока Чернобурка Кайла успешно контролирует лидера, они не будут сражаться и падать. Гуи поджал губы и долго молчал. Не так просто, как сейчас. Ситуация на поле боя была такой, как и ожидал Люк. Танки, бронемашины и бомбардировщики работают вместе, чтобы ограничить наземный флот корпуса морских коньков. Летающие лодки, на которых они летают, похожи на длинные и узкие серебряные шаттлы с боевыми функциями амфибий. Линия обороны армии в сухопутном мире была легко разорвана атлантами. Последний флот гибок и изменчив, как хищник в глубоком море, вынюхивающий врага из крови. Избегайте его края, один удар смертельный. Это тактика генерал-майора. Гуи уставился на саблезубого тигра и росомаху. Эти два гуманоидных зверя были телепортированы призраком Джоном и принесли их внутрь форта, чтобы убить, как будто никто царство. По сравнению с ними морские коньки воины Атлантиды подобны пленным ягнятам, растерзанным тиграми и голодными волками. Это действительно прекрасное представление, кивнул Гуи. Судя по текущему выступлению, Супермен не сделал ни одного выстрела, полагаясь только на свое знакомство с Атлантидой, чтобы предотвратить закат двух полей сражений Бостона и Филадельфии. Люк в святилище в Нью-Йорке похож на отличного шахматиста. Знаете, как расположить нужные части в наиболее эффективных местах. Просто вас не беспокоит, что Немор и Себастьян Шоу из клуба «Адского пламени» начнут наступление на Нью-Йорк? Мягко спросил Гуихуа, обернувшись. Разрешите кризис в Бостоне и Филадельфии, а также в Атланте и Нью-Йорке. Генерал-майор, вы должны были израсходовать все карты, которые у вас есть в это время, как и ожидалось от верховного мастера, для важного человека, действующего в данный момент. Все хорошо понятно. Намар, Себастьян Шоу, клуб «Адского пламени». Все под контролем. Люк, казалось, ожидал этого и легкомысленно сказал. Нью-Йорк пока не торопится. После последнего фиаско Намар не осмелился легко появиться. Король однажды потерпел неудачу, и, возможно, есть шанс вернуться снова, но он может и дальше оставаться тем же человеком. После двух неудач на его теле его правящая власть находится под угрозой и почти рухнула. Что касается Себастьяна Шоу, этот парень слишком осторожен и не возьмет на себя инициативу, чтобы сбежать, чтобы дать кому-то голову. С моей нынешней силой, вам не обязательно делать это каждый раз, когда вы сражаетесь. Потому что Супермен сам по себе обладает достаточным сдерживающим фактором. Я могу представить, что Намар и Себастьян Шоу определенно спрашивают о моем местонахождении и подтверждают это, где я собираюсь появиться. Они похожи на озорных призраков, которые думают о том, чтобы создавать проблемы, пока их хозяина нет дома. Они с радостью делают плохие вещи, в то же время со страхом поднимая уши, опасаясь, что хозяин внезапно вернется. Люк был спокоен и спокоен. Когда он говорил, его слова выражали сильную уверенность, очень похожую на уверенность Верховного Учителя. В конечном итоге сила человека может определить уверенность в разговоре. Это действительно интересно. Вздохнул Гуи, заложив руки за спину. Я давно не видел такого забавного новичка, как ты. Эти герои, злодеи, сумасшедшие, боги в разных временных линиях. Они некоторые готовы посвятить свою жизнь миру во всем мире, некоторые, за власть, амбиции и различные личные желания, чтобы сделать мир хуже. Есть и другие. Они просто хотят сыграть в игру, в которой полиция поймает вора. Они бесконечно запутаны в поражении врагов. Я видел много разных и интересных парней. Но Люк Кавилл, ты можешь считаться очень интересным среди этих людей. Люк с радостью принял комплимент от Верховного Учителя. Возможно. Должен ли я быть более польщен? Спросил он с улыбкой. Гуи покачал головой. Его взгляд упал на противника. Бровь слегка нахмурилась, а выражение лица было сложным. Через некоторое время она вздохнула. Вы как смесь этих людей, как полстакана воды, с ложкой честолюбия, ложкой похоти, ложкой обычного и третью, нравственной совестью. Я не знаю, вы пришли в мир, что является хорошим или плохим. Люк пожал плечами, расслабился и сказал. Презумпция невиновности, по крайней мере я могу получить однообразную, непрерывный цикл скучной истории, немного более захватывающие. Долгое время позже Гуи согласно кивнул. Изменив привычный образ жизни, окно в мир ей совсем не понадобилось. Как верховный маг, используя око Агамадхи с запечатанным внутри драгоценным камнем времени, он может быстро найти наиболее подходящее из бесчисленных ветвей времени. Но перед лицом игрового контракта Люка Гуи не мог напрямую предсказать будущее и знать результат, потому что слишком много переменных. Каждую минуту и каждую секунду появляются новые, а старые исчезают. В таком случае, мистер генерал, можно ли начать ваше третье действие? С надеждой спросил Гуи. Поле битвы в Филадельфии почти закончилось. Два гуманоидных зверя, саблезубый тигр и росомаха были убиты безумными. Они были залиты кровью и покрыты шрамами, как будто они вышли из ада. Легионеры, пытавшиеся изгнать и убить злоумышленников, в конечном итоге были разорваны когтями или свернули им шеи. Предполагается, что совсем скоро серебряная лисица Кайла, находящаяся под тяжелым прикрытием, сможет успешно выполнить задание. Конечно, Люк щелкнул пальцами и улыбнулся. Следующее поле битвы – Атлантический океан, а не Нью-Йорк или Атланта. Гуи был немного сбит с толку, и проекционный экран окна в мир изменился соответственно. 400 метров под Атлантическим океаном – вездесущая тьма, и тьма окутывает атомную подводную лодку под названием «Наутилус». Он должен быть здесь. Говард остался в командирской рубке, ему было не очень комфортно в ограниченном пространстве. «Мне немного трудно дышать, и я не могу дышать. Если бы не просьба Люка и не сильное желание самому пилотировать «Наутилус», Говард, конечно, не участвовал бы в такой опасной операции». Он повернул голову, схватился за грудь и сказал, «Эй, малыш, дело за тобой». Черный молодой человек со стройной фигурой энергично кивнул и пообещал, «Я могу полностью адаптироваться к сильному напору воды. У него есть способность дышать как рыба. Он мутант по прозвищу Дарвин и обладает редким талантом автоматически изменять применимость в зависимости от внешней среды». Еще несколько месяцев назад Шиилд завербовал оппонента. Изначально он был предназначен для временного размещения и тренировки особого таланта. Неожиданно так быстро пригодится. Люк сказал, что Атлантида, огромный остров, спрятанный глубоко в траншее, вы можете найти его, просто следуя за этими светящимися глубоководными существами. Ховард надел водолазный костюм для Дарвина и сказал, найдите точное место, плывите обратно к подводной лодке, и тогда ваша миссия будет выполнена. Понятно. Черный парень не испугался, ухмыльнувшись. Я не хочу, чтобы мной управляла кучка синекожих подводных людей. Спасибо Гидре и Красному Черепу. После того, как Ховард сбросил Дарвина, он временно покинул командирскую каюту и подошел к носу лодки. Это торпедный отсек, в котором находятся 4 ракеты «Валькирия». Вначале Люк успешно предотвратил план Красного Черепа по уничтожению мира и отвез новый самолет обратно в Нью-Йорк. Десятки ракет «Валькирия» на борту, естественно, поглотил стратегический научный корпус. Позже он был реорганизован в Шиилд, и это мощное оружие не было передано военным. Сюрприз для Атлантиды, Люк такой сумасшедший. Ховард схватился за грудь и глубоко вздохнул. Глава 127. Осциллятор континентального шельфа, Намар, который был трагически украден. Мистер генерал-майор, вы действительно знаете, как использовать все имеющиеся ресурсы. Посмотрев в сторону Атлантического океана, Гудагу, увидев Наутилус и Ховарда, догадался, что будет дальше. как самое важное оружие в плане уничтожения мира красных черепов. Сила ракеты «Валькирия» потрясающая, и она может уничтожить полгорода сразу. Его ядро происходит из бесконечной энергии, извлеченной из куба Вселенной, достаточной, чтобы сломать защитный щит Атлантиды. Гуи должен был чувствовать, что все было в планах Люка. Когда у обеих сторон будут средства для непосредственного уничтожения базового лагеря, ситуация в войне изменится от военного противостояния до затягивания за столом переговоров. Даже если Немор сумасшедший, он должен серьезно подумать о жизнях многих жителей Атлантиды. Без людей, которые принимают это правило, титул короля не имеет смысла. ГН генерал, майор, если вы на самом деле сделаете это и падение 4 ракеты «Валькирии», Намар, безусловно, будет с умом, и Атлантида и Земля-мир подделать нерастворимую кровную с тех пор. А если серьезно, сильный взрыв высвободит световое и тепловое излучение, нагревая окружающую морскую воду, полностью разрушая экосистему подводного мира, и будет бесчисленное количество смертей и травм. Возникающая в результате ударная волна напрямую вызовет подводное землетрясение, вызвав огромное цунами и подвергнув опасности прибрежные районы. Город. Гуи торжественно посмотрел и сложил руки. Глаза Агамадхи, висящие на его груди, тихо открылись, излучая яркий зеленый свет. Непредсказуемый поток времени подобен сотканному изумрудному кольцу. Люк нахмурился, затем отпустил. Верховный маг не настроен враждебно, он просто хочет, чтобы он своими глазами увидел серьезные последствия, которые могут возникнуть после того, как ракета «Валькирия» будет сброшена. Как будто его втягивают в длинную реку времени, перед ним простирались бесчисленные ветви будущего. Хаотичная картина похожа на проблеск света, мимолетный. Я просто хочу, чтобы Немор спокойно сел за стол переговоров, вот и все. Гуи, маг, тебе не нужно тратить столько времени и усилий. Люк посмотрел на верховного мага, пожертвовавшего драгоценным камнем времени, и улыбнулся. Иногда сила слов относительно бледна, поэтому, если вы хотите, чтобы вас уважали другие, вы должны сначала показать сильные мускулы. Гуи слегка нахмурился и торжественно сказал: действия действительно убедительнее слов, а кулаки убедительнее правды. Спуститесь вниз. Просто мой инстинкт подсказывает мне, что, мистер генерал, вы действительно можете это сделать, если Немору удастся рассердить вас. Люк выглядел серьезным и сказал с чувством праведности: как это возможно? Я не античеловек, сумасшедший. Верховный маг усомнился в этом. Если Немор сойдет с ума и захочет завоевать Землю, стоящий перед ним молодой генерал определенно был не против сбросить несколько ракет «Валькирия», что позволило Атлантиде испытать психологическую тень неонового островного государства. Не используйте моральные стандарты для измерения героев и навязывания их противнику, потому что высока вероятность того, что вы будете разочарованы. КХМ, давайте с нетерпением ждем выступления Ховарда. Люк сменил тему. Хотя Каматакши и Верховный Маг игнорировали споры мира, у них не было хорошего отношения к античеловеческим лунатикам. Основная личность и имидж должны быть сохранены. Он также думал о начале формального сотрудничества между Щайте и тремя святилищами, стремясь получить доступ к темной стороне мира на более глубоком уровне, а также укрепить власть и юрисдикцию. Тебе больше не нужно это читать, ты должен был выиграть эту ставку. Гуи покачал головой и засунул руки обратно в рукава. Глаза Агамадхи, излучающие ярко-зеленый свет, тихо закрылись. Слабо взглянув на Люка, уставившегося на драгоценный камень времени на его груди, верховный маг спокойно сказал: «Я приветствую вас от имени Каматадж, мистер генерал». Гуи, вероятно, знает следующий заговор, догадываясь. Готовясь захватить Нью-Йорк, Немор, который был активно на связи, внезапно обнаружил, что его дом был украден. Судя по его буйному нраву, он, должно быть, взорвался на месте и сразу же вернулся в город. В это время на сцене появится Супермен, повесит и побьет Аквамена. Война закончилась успешно. Верховный мастер, который часто смотрит официальные спойлеры, давно научился угадывать направление сценария. Нью-Йорк, Лонг-Айленд-Саунд. Сильные крепости Атлантиды раскинулись бок о бок, за исключением Королевской гвардии королевского города Посейдония, построение сформировано, и с обеих сторон стоят стражи акул-молотов. Ему противостоит Атлантический флот, который сжимает фронт и возвращается на родину. Двое мужчин и лошади смотрят друг на друга через пролив, и атмосфера довольно напряженная. Огромная крепость, похожая на крепость, внутри камеры. Посадка Бостона и Филадельфии блокировалась одна за другой. Услышав новости с двух других полей сражений, Немор не смог сдержать своего сварливого нрава и внезапно встал со своего места. «Супермен сделал выстрел?» – спросил он. «Легион орков и легион морских коньков, эти два могущественных племени, подчиняющиеся приказу Атлантиды, могут легко сокрушить наземный мир. Если Люк Кавиллу не оторвется лично, остановить его жестокую атаку невозможно. Нет, нет, мы еще не знаем, где находится Супермен». Офицер связи был в ужасе. После того, как собрание старейшин дворян в Мантии было убито, Немор уже был близок к образу тирана. Легион касаток Бостона был разбит строем наземника по имени Стив Роджерс и отступил на поверхность. Легион морских коньков, атаковавший Филадельфию, даже потерял контроль, убил друг друга и понес тяжелые потери. Немор закончил свой доклад, гневно посмотрел на Себастьяна рядом с ним и спросил вслух: «Мистер Ся, что вы думаете? Помимо вождей нескольких племен, в зале есть несколько членов клуба адского пламени. По сравнению с той же расой, Немор больше доверяет мутантам. Это психологический намек, сделанный Белой Королевой. По прошествии этого времени различные отрицательные эмоции усилились и подпитывались, и они пустили корни глубоко в его сердце. Посадочная битва между Бостоном и Филадельфией провалилась. Это означает, что первый шаг к атаке на сушу – серьезная неудача». Себастьян прочистил горло и прошептал, что еще хуже, Супермен не сделал этого, выстрел. «Если мы хотим продолжать атаковать Нью-Йорк, мы, скорее всего, будем заблокированы противником. Утрата золотого трезубца, который может управлять погодой и вызывать цунами, не может эффективно превратить Нью-Йорк в главное поле битвы, подходящее для Атлантиды, плюс, на данный момент нет способа решить проблему Супермена. Все это привело к тому, что эта война за завоевание Земли начала постепенно развиваться в плохом направлении». Нама выглядел серьезным, когда он услышал это, и еще больше скучал по своему любимому золотому трезубцу. «Если артефакт в руке, почему он такой пассивный? Разве нет другого пути?» Немор, который был некомпетентен и разъярен, снова начал занимать высокий уровень X с сильными эмоциями. Он хотел сказать, что это мужчина, который должен хорошо драться с Суперменом. Но, учитывая фиаско последнего времени, этот приговор был отложен. «У меня есть смелая идея». Глаза Себастьяна мерцали, делая вид, что он колеблется. «Я слышал, Ваше Величество упоминало ранее, что Атлантида хранит последнее оружие, оставленное древним богом. Теперь мы можем активировать его в полном смысле слова. Уничтожьте земной мир. Абсолютное оружие, вы имеете в виду осциллятор континентального шельфа, шип». Немор сделал глоток морской воды, и ужасающее настроение ужаса поднялось в его сердце. Осциллятор континентального шельфа – это абсолютное оружие, которое сменявшие друг друга короли Атлантиды считали табу, и его нелегко использовать. После открытия весь североамериканский континент утонет, а затем вызовет глобальное цунами, действующие вулканы и другие стихийные бедствия. В то время, когда приближается конец, мир будет разрушен, и все будет стерто с лица земли. Лемурийская цивилизация, состоящая из аномальных людей, использовалась небесной группой для прямого перемещения земных плит с помощью континентального осциллятора, бомбардировки и опускания, и полного уничтожения. Атлантида пережила туда историческую катастрофу. С тех пор сменявшие друг друга короли ввели строгие запреты на контакт с землей. В этом нет необходимости. Перекатав горло несколько раз, Немор, который успокоился, быстро махнул рукой и решительно отклонил предложение. «У него болезнь второй степени, но он немного похож на бешеного сумасшедшего. Если будет активирован большой убийца, это затронет и Атлантиду. Это очень плохая идея, мистер Ся». Немор покачал головой, думая, что идея Себастьяна Ся была слишком безумной. «Я просто внес предложение. В конце концов, мы можем лучше начать восстановительные работы, разрушив то, что у нас уже есть». Улыбка Себастьяна осталась неизменной, когда он узнал, что у Атлантиды есть такая вещь, которая может создать мир. Ужасное оружие судного дня, сердце не может не двигаться. Генератор континентального шельфа является более сдерживающим фактором, чем атомная бомба. Пока он у них есть, все страны мира должны подчиняться своей воле. «Ваше Величество, последние новости». Вскоре вернулся офицер связи, который покинул комнату. Королевский город Посейдония подвергся нападению. Лантворлд выпустил уведомление, предупреждающее армию Атлантиды о немедленном отступлении, иначе будет решительное осуждение и более жестокое нападение. Глава 128. Глава 128. Верховный мастер с вуайеризмом. Раскол между королем и королевой. Несколько торпед только что разозлили Намара. Я не взорвал ракеты Валькирия и не сделал его королем порабощения. Люк отвел взгляд и сказал с волнением. Сегодня молодые люди действительно не могут этого вынести. Цы, губы Гуи дернулись, и он сопротивлялся своему внутреннему желанию жаловаться. Это потеряло бы таинственный образ верховного мастера. Что бы ни говорил морской король Немар, он должен быть старше этого необычайно молодого генерал-майора. Как вы думаете, Атлантида будет готова пойти на компромисс и сесть за стол переговоров? Гуи, который смотрел окно в мир, напомнил. В течение долгих лет они всегда считали себя цивилизацией высокого уровня. Мир воспринимается как отсталая, дикая и бесплодная земля. Заставить человека отказаться от так называемого высокомерия, сесть на стол с варваром в глазах, а затем признать свою неудачу, непростая задача. Лука был убежден и кивнул в знак согласия. Многие страны, которые были закрыты в течение длительного времени, имеют схожие проблемы, так же как слепые и глупые люди, погруженные в свой мир. Существует поговорка: «Вы никогда не будете просыпаться один». Люди, которые притворяются спящими. Поскольку Атлантида не желает смириться с жестоким фактом, что они неблагородны, а наземный мир не такой отсталый, как предполагалось, я могу им помочь. В глазах Люка был намек на холод. Вал ракеты Кири – последнее средство, чтобы успокоить Немара. Перед этим он был готов сделать устное предупреждение. Например, несколько минут назад Ховард символически выпустил несколько торпед. Целью является не королевский город Посейдония, а холм над траншеей. Если всю гору можно будет стереть с лица земли, город Атлантиды можно будет похоронить. Это стоит задуматься. Это не только предотвратит распространение прибрежных городов, но и преподаст урок людям на морском дне. Люк задумался над планом. Возможно, королевский город Посейдония расположен на базальтовом острове, над ним темная узкая траншея трещина. Если провести взрыв с фиксированной точки и гора рухнет, он может полностью похоронить город заживо. Замечательный. Генерал-майор кивнул и начал прикидывать, что он полетит в Атлантику, полностью взорвет кристалл Унамара и выиграет войну. Между прочим, что такое осциллятор континентального шельфа Себастьяна Шоу на самом деле такая ужасная сила? Через окно в мир он и верховный мастер ясно слышали разговор между Намом и Шоу. Чу, лучшее оружие, упомянутое последним, привлекло внимание Люка. Это планетарное оружие, оставленное древними богами. Высвобождая энергетическое поле, оно вызывает явление резонанса высокой интенсивности, разрушая структуру континентального шельфа и вызывая стихийные бедствия. Гуи осторожно достал из ниоткуда веер из сандалового дерева. Встряхнув, продолжил. Согласно бухгалтерским записям Каматадж, он уничтожил две цивилизации, Лемурию и Атлантиду, десятки тысяч лет назад. Но я никогда не видел этого сам. Просто изо рта учителя идет такое ужасное оружие. Люк приподнял брови, в его сердце вспыхнула настороженность. В Marvel Studios не так много планетарного оружия. Например, радужный мост в Асгарде, ледяной ящик ледяного великана и так далее. Первый является не только мостом для космической передачи, но также позволяет наносить сверхдальние удары в космосе. Он чуть не разбил Йотунхейм, оставив ледяного великана бездомным. Мощь последнего нельзя недооценивать, ведь тысячи лет назад, сражаясь с асгардианцами, король морозных великанов использовал его, чтобы открыть ледниковый период. Поэтому Люка не удивляет, что Атлантида сохраняет осциллятор континентального шельфа. Он просто думал о том, как одолжить эту вещь и посмотреть. В конце концов, будущая ответственность Чайтея заключается в поддержании мира во всем мире и обеспечении безопасности Земли. Такое оружие, разрушающее мир, необходимо передать правительству на хранение. Если Намар действительно достаточно сумасшедший, чтобы использовать осциллятор континентального шельфа, чтобы разрушить североамериканские континенты и вызвать конец света, вмешаются ли три главных святилища? Глаза Люка вспыхнули, как если бы слепой монах открыл точку Хуа. Посмотрите на верховного мага, который спокоен и спокоен. Последний задумчиво нахмурился и после долгого времени кивнул. Если Атлантида совершит какое-либо опасное действие, которое разрушит мир, я, конечно, остановлю его. Хотя главный враг Каматадж, демон измерения для сумрачного мира Драка, вмешивалась редко. Но три святилища, построенные в узле времени и пространства, должны полагаться на мир, чтобы поддерживать свое существование. Мировая война в самом разгаре, это нормально, в любом случае, это все домашние дела, которые люди потребляют и воюют друг с другом. Но если Атлантида намерена непосредственно потопить североамериканский континент, вызвав глобальное цунами и извержение вулкана, Верховный маг не может продолжать сидеть сложа руки и поддерживать нейтральный лагерь сторонних наблюдателей. Это как две группы людей в школе ссорятся и дерутся, неважно, если их избивают. Но он не должен наносить вред общественным объектам, а также цветам и растениям. В противном случае Верховный маг обязательно застанет вас на камотадше и серьезно займется идеологическим воспитанием. Обеспокоенный Немор, он, возможно, все еще не знает, в какие неприятности он собирается попасть. В глазах Люка промелькнула тень сочувствия. По его мнению, Себастьян Шоу, который полон радости и хочет делать большие новости, добавьте к этому сварливого, измученного Намара. Эти двое – идеальное сочетание. У одного нет мозгов, один несчастен. Изначально Атлантиде и клубу адского пламени требовалось только столкнуться с Суперменом. Теперь он привлек верховного мастера и насильственно нажил себе врагов, что является просто моделью злодея. Между прочим, Гу и Мак, я слышал, что у трех святилищ есть окно в мир, чтобы гарантировать, что они не будут атакованы темным измерением. Люк, казалось, о чем-то подумал и повернулся, чтобы с подозрением взглянуть на верховного мага. На вопрос, разве вы обычно не должны использовать его, чтобы осматриваться, верно, как мощное магическое оружие, запечатанное императором Троицы Вышином? Окно в мир могло подглядывать в воздухе и обнаруживать аномальные изменения в мире, но в какой-то мере это еще и подглядывающее оружие. Намар и Себастьян Шоу спрятались внутри крепости, не в силах избежать невидимого взгляда Верховного Мага. Более того, они этого даже не заметили. Шипение. Люк глубоко вздохнул, тщательно подумав. «Господин генерал-майор, меня не интересует ваша личная жизнь. Как верховный маг, я не могу использовать магические инструменты для таких скучных вещей». Гуи дважды кашлянул и торжественно сказал. Она сказала, что она серьезный человек и никогда не бездельничала и не подсматривала за чужими вредными привычками. Более того, верховный мастер поддерживает безопасность Земли и гарантирует, что основная вселенная не будет потревожена внешним миром. Даже если некоторые правила иногда нарушаются, это нормально. Мак Гуи, не волнуйся, я просто спрашиваю как бы случайно. Люк несколько раз рассмеялся, чтобы смягчить атмосферу. Он беззвучно подумал, что когда он отправился в Камотадж изучать магию, он должен серьезно изучить заклинания защиты от обнаружения. В противном случае он оставит психологическую тень, когда в будущем займется каким-нибудь многопользовательским спортом. Крепость Редут, зал. Нама выглядел шокированным, когда он услышал, как украли кристалл, и быстро приготовился вернуться в город. «Ваше Величество, когда мы вернемся в королевский город в это время, может быть, Супермен ждет на пути». Себастьян подавил восторг в своем сердце и обескуражил его. «Он держит золотой трезубец, так что он может легко разделить волны воды и сбить нас. Поймай все одним махом». Услышав это с встревоженным лицом, Немор не мог не успокоиться и откинулся на спинку стула. «Ваше Величество, ситуация на данный момент не оптимистична. Это правда со всех сторон. Две высадочные битвы провалились, и два племени орка и морской конек понесли тяжелые потери. Чтобы собрать армию и вернуться в строй, потребуется много времени». В зале встал вожак с синей кожей акулы. Он является лидером армии акул-молотов, и его племя не живет в королевском городе. Что касается развала тылового базового лагеря, то там напряжение еще меньше. Вожак акульих голов холодно взглянул на Себастьяна Шоу и сказал глубоким голосом. «Война – это эффективность и скорость. Наш предыдущий боевой план состоял в том, чтобы начать десантные бои из прибрежных городов и поразить землю от нескольких целей одним усилием. Затем в Вашингтоне, округ Колумбия, был организован крупномасштабный оборонительный фронт людей, чтобы построить передвижную крепость, дать воду и отремонтировать. Но нынешнее развитие давно превзошло первоначальный план. Десантная битва провалилась, и город подвергся нападению. Это тот, кто находится в невыгодном положении. На сегодняшний день, я думаю, мы должны признать холодную реальность, что эта война вот-вот закончится, прежде чем она разразится в больших масштабах. Немор чувствует себя неудовлетворенным. И высокомерие глубоко в его сердце заставляют, он не может принять этот конец. «Вы пытаетесь убедить меня пойти на переговоры, Пойти на компромисс или даже сдаться от имени Атлантиды с людьми суши – это невозможно. Молодой король все еще не понимал ситуацию ясно или сказал слишком много негативных эмоций, ослепивших его. Его глаза занимали высокий уровень его ИК. Законодательный командующий, у нас все еще есть шанс. Мы атакуем Нью-Йорк и разрушим город как можно быстрее. Это доказывает, что Атлантида сильна и что у нас есть твердая решимость не принимать угрозы. Глава акульей головы потерял дар речи. Синяя кожа почернела, как от отравления. Ему сложно объяснить Немуру простым и понятным языком, что тактика смены дома не принесет Атлантиде никакой пользы. Оккупация Нью-Йорка бесполезна, я, достопочтенное величество. Думая о судьбе тех дворян в мантиях, голова акулы проглотила слово тупой в ответ. Атланты не приспособлены к наземной среде, не говоря уже о грабеже земельных ресурсов. Эта война была неправильным решением с самого начала. Мы потребляем много войск, но ничего не открываем. Фальшивая честь территориальной экспансии бессмысленна для людей Атлантиды. Длинный разговор командира легиона с головой молота ошеломил Намара. Трезвое сознание, которое долгое время отсутствовало, внезапно поднялось, подавляя гнев в его сердце. Он не мог не задуматься всерьез, по какой причине он начал войну. «Ваше Величество, я не думаю, что командующий легионом прав», — своевременно сказал Себастьян, прерывая размышления Немора. «Атлантида и земной мир — это, по сути, битва между двумя цивилизациями. Последняя развивается с поразительной скоростью. От обезьяны, которая учится пользоваться инструментами, до номинального господства на планете, тем больше идет эволюционный процесс. Приходите раньше». Они не будут удовлетворены эксплуатацией и разграблением земельных ресурсов, и рано или поздно они сосредоточатся на более широких и более богатых океанских глубинах. Поскольку Атлантида будет открыта рано или поздно, столкнувшись с недобрыми и желанными глазами наземного мира, почему вы не можете взять инициативу в свои руки и атаковать? Ваше Величество начало войну не ради временной славы, а для того, чтобы увидеть более долгое будущее. Лесть Себастьяна, как красивый удар, мгновенно понизила онлайн ИК Немора. Последний не мог не проявить одобрения и все больше и больше становился мудрым королем мудрости и боевых искусств. «Мистер Ся, вы всегда можете быстро понять мои намерения», — сказал Немор. «Как Мин Цзюнь, я всегда вижу вещи на более глубоком уровне, но их глаза могут оставаться только на первом уровне. Пока вы, мистер Ся, будете стоять на более глубоком уровне, думая, как я». Себастьян не мог сдержать подергивание уголков рта, но он мог только кивнуть в знак согласия и сказал, «Любой гений, выходящий за рамки времени, будет непостижим. Это обычное дело». Вожак акульих голов смотрел, как двое людей поют и поют, почти рвота не оглядываясь, он вышел из комнаты. «Мистер Ся, я не знаю, что вы можете сделать, чтобы обратить вспять поражение». Немор проигнорировал легионера, который не был сообразительным, и сказал глубоким голосом, «Если я объединю усилия с клубом адского пламени, он может не стать противником Супермена». Себастьян быстро махнул рукой и отговорил его, «Ваше Величество, пока не будьте импульсивны, это нормально, когда он открывает глаза и говорит чушь, но совершенно невозможно проявить инициативу, чтобы дать кому-то голову». Черный король клуба адского пламени снова включил режим мерцания, «Думаю, есть способ получше». Сухопутный мир не разрушил королевский город Посейдония в первый раз, но решил дать устное предупреждение. «Я не хочу быть врагом Атлантиды. Если вы вернетесь за стол переговоров, тогда вам, естественно, пригодится лучшее оружие, которое может уничтожить североамериканский континент». Немор заколебался и прошептал. «Никого не было. Король действительно использовал осциллятор континентального шельфа. Это табу, которое было запечатано давным-давно. Вашему Величеству не нужно его использовать, это просто сдерживающее стратегическое оружие». Себастьян сделал шаг вперед и улыбнулся. «В то время, с осциллятором континентального шельфа, Супермен сможет вернуть золотой трезубец и временно заключить договор о ненападении между двумя цивилизациями моря и суши, думая о любимом золоте. С трезубцем Немор не мог не колебаться. «Позвольте мне подумать об этом еще раз», — сказал он через некоторое время. Не отказался, не согласился. «Ся, разве ты не хочешь использовать осциллятор континентального шельфа, чтобы затопить весь североамериканский континент, не так ли?» Клубы адского огня, вышедшие из камеры, рассредоточились отдельно, и только Белая Королева преградила Себастьяну путь. «Это убьет много людей. В нем не только люди, но и наши соотечественники. Эмма, ты слышала историю о Боге, разрушающем мир наводнением и воссоздающем новый мир? Себастьян поднял голову, сказал звучно. Бог сказал, что сотрет человека и животных, насекомых и птиц, которых он создал с земли, потому что мир был полон греха в то время, и только после одного крещения и одного уничтожения мы можем приветствовать «приходи», чтобы родиться заново. Перед нами открывается возможность сравнять с землей старый дом и построить новое высокое здание из обломков. В чем смысл? Белая королева почувствовала холод позади себя, как будто она увидела раскол земли, извержение вулкана и цунами. Сцена судного дня, охватившая город. Мне немного неудобно. Она сжала шею, пытаясь держаться подальше от Себастьяна. Наблюдая, как белая королева в спешке уходит, черный король клуба адского пламени покачал головой и прошептал. Какая жалость. Глава 129. Моисей разделяет море, бог мира. Это тяжелый день. Президент в овальном кабинете сидит на иголках. Начальник штаба уговорил его спрятаться в подземном бомбоубежище, чтобы избежать худшего результата, даже если убежать было поздно. Ваше превосходительство, мы не можем возлагать все наши надежды на генерал-майора Кавилла, сказал он. Что еще я могу сделать? Просить помощи у англичан или искать сибирского рыжего бурого медведя? Это не Третья мировая война, нет союзников. Они просто будут тихо ждать, говоря поверхностную дипломатическую риторику. Соединенные Штаты рухнули. Президент снял очки и потер переносицу. В этот момент он даже хотел поучиться у умершего главы государства и отругал фразу «мама испортила фика». «Я могу только верить в Супермена и снова творить чудеса». По крайней мере, Бостон и Филадельфия не пали, и миллионы жителей Нью-Йорка также ждут известия о победе. В голосе господина президента прозвучал усталый голос, и он сказал серьезно. В это время, если говорят, что президент покидает Белый дом и прячется в подземном бомбоубежище, что должны думать люди, оставшиеся в Нью-Йорке? Люди могут не замечать сбежавших солдат, но беглого генерала они обязательно отвергнут. Начальнику штаба нечего сказать, только могу продолжать молчать. Поскольку две атомные бомбы были сброшены и взорваны, не только психологическая тень неоновых островных стран была серьезной, но и Советский Союз также активно развивал ядерную промышленность. В отношении белоголового орла нет двусмысленности. Военные давно создали секретную группу, состоящую из пилотов вертолетов и наземных экипажей, на базе ВВС Олмстед в Пенсильвании. Они в любой момент готовы взять на себя важную задачу по спасению президента и членов кабинета после ядерной атаки на материк. Пока Белый дом подает сигнал о спасении, эти силы прибудут как можно быстрее, а затем сопроводят президента в подземное бомбоубежище в Уэзерхилл. Бог благословил. Господин президент выглянул в окно, а на зеленой лужайке никого не было. Была подана тревога противовоздушной обороны, напоминающая обычным людям в Вашингтоне, округ Колумбия, не выходить на улицу. Все это, кажется, заставляет людей вернуться во Вторую мировую войну. Может быть, хуже, чем мировая война, криво улыбнулся господин президент. По крайней мере, Вторая мировая война на самом деле не повлияла на домашнюю базу Соединенных Штатов, все происходило на чужой территории. Но теперь армия Атлантиды может вскоре появиться в Вашингтоне. Время шло медленно, по минутам и секундам, и звук движущихся в комнате минутной и секундной стрелок был очень четким. Начальник штаба откинулся на диване с трагическим выражением лица, как будто он собирался умереть за страну. Колокольчик, колокольчик, телефон, поставленный на большой стол, внезапно завизжал. Рука господина президента на столе явно дрожала. Он сделал глубокий вдох и взял вибрирующий микрофон. Начальник штаба внимательно следил за выражением лица президента, ожидая увидеть проблеск победы на морщинистом и измученном лице. Голос на другом конце телефона говорил быстро и быстро, из-за чего он не мог слышать конкретный контент. Министр Нимец. У президента было спокойное лицо, и он сказал твердым тоном. Пожалуйста, передайте мою искреннюю благодарность генерал-майору Кавиллу. Он снова закончил войну. Он герой страны. Довольно короткое предложение, содержит чрезвычайно сильные эмоции. Положив микрофон, президент обеими руками поддержал стол. Его грудь поднимается и опускается, дыхание затруднено. Выждав несколько минут, президент успокоил свое волнение, снова поднял голову и решительно сказал: «Проведите пресс-конференцию, чтобы сообщить людям, ожидающим новостей, что мы выиграли. Начальник штаба на мгновение застыл, убедившись, что он правильно его расслышал, и энергично потряс его руку, издав шипящие возгласы. «Я сделаю это прямо сейчас. Ваше превосходительство, в каком направлении вы должны писать свою речь? Чтобы подчеркнуть принятие решений руководством страны, эффективное сотрудничество военных или подчеркнуть генерал-майора Кавилла?» Начальник штаба колебался после того, как закончил свои эмоции в течение нескольких минут, спросил: «Если нужно выделить достижения генерал-майора Кавилла, то должны быть награды. Как долго закончилась Вторая мировая война, прежде чем вас повысили до генерала? Такая скорость продвижения просто невероятна. Конечно, это значит сказать людям правду, что Супермен еще раз предотвратил эту войну и принес мир всем». На мгновение задумался господин президент и дал ответ: «Во время его пребывания в должности всегда было правильным иметь хорошие отношения с этим генерал-майором. Что касается того, как предотвратить чрезмерную мощь сверхчеловеческой силы, оставьте это следующему человеку у власти. Между прочим, не забудьте связаться с генерал-майором Кавиллом, и через 2 часа он будет представителем на переговорной встрече», — призвал господин президент. «Молодые люди любят быть напористыми. Я считаю, что Супермен не станет исключением. Задача ведения переговоров с Атлантидой возложена на генерал-майора Ищайтеа. Земля мира согласилась на переговоры и место на острове Свободы на реке Гудзон. Нам одержаться за руки и сидеть, но смириться с суровой реальностью военного поражения. Из королевского города Посейдония пришло известие о том, что в верхнем окопе произошел взрыв, похоронивший треть территории трущоб за пределами щита. Что еще хуже, у посадочных устройств есть еще более мощное оружие, которое готовится к выпуску. Если Немор не возглавит армию и не вернется в город, чтобы защитить Кристалл, в противном случае он может стать королем порабощения». Затем пришла новая головная боль. Супермен, возможно, ждет его в Атлантике, ожидая его двери. После долгих размышлений Намар может согласиться только с вариантами переговоров. В любом случае, эта война пока продолжаться не может. Он мог только вернуться в город, чтобы пополнить свое снаряжение и физическую силу, а затем подумать о защите Кристалла и выравнивании линий противника. «Проклятый ублюдок! Почему земной человек такой сильный?» — тайно выругался Немар, думая о ожидании увидеть Супермена. «У меня болит грудь». Первоначально он решил позволить командиру племени акул молотов сделать это за него, но, к сожалению, веса другой стороны было недостаточно, и он мог оказаться в невыгодном положении при переговорах. В качестве подходящего кандидата Гэнсиа сказал, что он занимается многопользовательскими видами спорта по ночам, и когда он бросил вызов пределу, он случайно скрутил талию и не мог принять работу. К счастью, есть осциллятор континентального шельфа. Это козырь. Золотой трезубец вернется, иначе королевское кресло не будет стабильным. Немор принял решение и подбодрился. После последней жалкой неудачи Супермен оставил глубокую и большую тень в его сердце. Таланты пробуждающихся мутантов вкупе с королевской кровью Атлантиды. При двойном подкреплении Намар практически никогда не встречал соперника и сохранил редкую серию побед. «Пока я не встретил Супермена, был повешен и избит. Завершается победная серия. Пересеките сундук. Удачный побег». Первоначально восседая на троне, вершина жизни, правившая 4 океанами, изменилась к худшему и стала полной трагедией. «Пусть командир легиона принесет достаточно солдат. Мы только ведем переговоры с землей, а не сдаемся. Мы должны позволить другой стороне увидеть могущественную силу Атлантиды», — сказал Немор глубоким голосом. Клерк в палате кивнул и сказал «да». Молча клевеща внутри, тыловой базовый лагерь чуть не снесли. Разве это не сдача? 2 часа спустя, Гудзон, остров Свободы. Огромный корабль, похожий на морского дракона, пришвартован на острове Свободы, который является эксклюзивным флагманом короля Атлантиды. Легион акулы молота силен, а королевская гвардия агрессивно охраняя коронованного Немора, как если бы они были победителями. С другой стороны, у американских военных есть только Атлантический флот, выстроенный и отведенный на родину, а также высокопоставленные военно-морские чиновники с шокированными лицами. Где они видели такую большую сцену? Синика же Атлантида верхом на ужасающем четвероногом морском чудовище издала яростное дыхание. Огромный корабль, сильный, как крепость, отбрасывает очертания теней, закрывая солнце, как спящий морской дракон. Где генерал-майор Кавилл? Разве еще нет? Тихо спросил немец из Адмиралтейства. На данный момент только Супермен может удерживать позиции. Вероятно, все еще в пути, ответил другой генерал. Сухопутный человек, великий властелин Семи морей, правитель четырех океанов, царь Атлантиды спрашивает вас, кто является переговорщиком в мире суши, резко спросил командующий легиона Акулий Головы. Старший офицер Адмиралтейства смотрит на меня, а я смотрю на вас, говоря, что он не знает, что ответить. Переговорщик. Немец встал, но его прервал приступ беспокойства, прежде чем он закончил говорить. Он последовал за возгласами толпы и посмотрел в сторону Нью-Йоркского залива. Появилась фигура. Это Супермен. Генерал-майор Квилл. Был озадачен немец. Он увидел молодого генерал-майора, держащего золотой трезубец, наступающего на речной залп. Вот это да! Журчащая вода, как невидимая сила, насильственно разделяющая бурную реку Гудзон. Вдруг появился прямой проход. Яркий солнечный свет осыпал люка золотым сиянием. Кроме того, эта сцена подобна совершенному повторному появлению священных писаний, делая его подобным Богу, нисходящему в мир. Глава 130. Каждый раз, когда я вижу генерал-майора Квилла, у меня возникают разные чувства. Он всегда может создавать неожиданные сюрпризы для всех, время от времени. Министр военно-морского флота немец покачал головой и улыбнулся. Если он религиозен и религиозен, он видит это своими глазами. В этой сцене, возможно, они начали декламировать Библию и скрестили грудь. Считается, что чудо Моисея, разделившего море, скоро будет опубликовано в газетах, и оно вызовет огромный резонанс. Можно предвидеть, что в длинном списке великолепных титулов Луки, вероятно, будет больше легендарных историй, подобных Богу мира и рождению Святого Сына. Супермен, титул достоин своего имени. Суперсолдат далеко недостаточно, чтобы описать силу генерал-майора Квилла, взволнованно сказал генерал рядом с ним. Я слышал, что еще один суперсолдат, полковник Стив Роджерс, прекрасно выступил на поле боя в Бостоне. Ребята, я думаю, пора поставить в повестку дня исследовательский проект по укреплению человеческого тела. Где повод для беспокойства? За это отвечает ЧАИТС, горечью сказал старший генерал. Военные фактически критиковали независимость ЧАИТС от Пентагона. Власть без юрисдикции легко может привести к рождению диктаторов. В любом случае, мы наблюдаем, как сияет восходящая молодая звезда, и никто не знает, куда генерал-майор Квилл может пойти в будущем. С восхищением и завистью сказал кто-то в штабе. Как я могу и дальше называться генерал-майором? Думаю, скоро я изменю свои слова. Адмирал Квилл установил рекорд по быстрому продвижению по службе в Соединенных Штатах. Усмехнулся министр ВМС немец. Белый дом должен готовиться к церемонии награждения. Это хорошая возможность выиграть отношения. Я помню, что когда война закончилась, большинство военных считало, что Люка, который все еще был бригадным генералом, нужно исключить из центра власти. По крайней мере, сидите тихо на скамейке, чтобы не получить слишком быстрое продвижение по службе, а фракция сильна, что угрожает изначальной группе интересов. Но никто не подумал, что молодой генерал-майор не укрылся ни в одной горе, не высказал своего отношения к военно-морскому ведомству, не сблизился с военным ведомством. Он добровольно попросил взять на себя ответственность за ЧАИТС, к чему никто не относился оптимистично, и какое-то время не позволял Эдгару Гуверу прийти к власти. После этого он вырвался из-под ограничений Пентагона и стал самой горой. Это потрясающая скорость. Вздохнул немец, повернулся, пригласил своих коллег и торжественно сказал: «Пойдемте на встречу с генерал-майором Квиллом». Хотя отношения между Адмиралтейством и военным министерством не очень хорошие, есть много разногласий, но все на острове Свободы должны были признать, что они действительно почувствовали чувство безопасности, когда увидели появление Люка. В частности, я обнаружил, что атланты, которые все еще были агрессивны и сохраняли позу победителя, теперь имеют подавленное и гневное выражение лица. Высокопоставленные чиновники Адмиралтейства внезапно пребывали в хорошем настроении с улыбками на лицах. С другой стороны, на стороне Атлантиды, поскольку Люк держал золотой трезубец и отделял реку Гудзон, бодрая аура задыхалась, и он больше не сохранял свой первоначальный высокомерный вид. «Черт возьми, это мой золотой трезубец!» Грудь Немора вздымалась и опускалась в гневе, как будто его жену похитили. Трезубец Нептуна должен был стать его эксклюзивным оружием. теперь его держит земельный человек. Я знал, что мне не следовало приходить на переговоры. Немор сжал зубы, сожалея, сжимал грудь, его раны давно зажили, и была небольшая боль. Ваше Величество, это великое унижение для нас со стороны наземных людей. За десятки тысяч лет не было ни единого примера трезубца, принадлежащего не королевской родословной. Глаза вождя племени акул-молотов расширились, а на лбу появились синие прожилки. Могущественная армия Атлантиды смотрела на волны, как высокие фигуры богов, спускающихся на землю. Они никогда не слышали об исходе и не знали, что в 1250 г. ДНЭ был пророк по имени Моисей, который однажды отделил Красное море и считался чудом. Причина, по которой все они смотрели вместе, заключается в том, что Люк держит золотой трезубец Нептуна в правой руке. Это символ царствования Атлантиды. Немор взглянул на командира племени акул-молотов. Может быть, другая сторона сказала это из-за внутреннего гнева, но это звучало как обвинение его в потере артефакта наследства короля Атлантиды. Он подавил свое раздражительное настроение и сказал без эмоций: «Храбрый легионер, не хотите ли вы сразиться с Суперменом позже и использовать честный и простой традиционный метод, чтобы вернуть мне трезубец?» Клан акул-молотов, командир легиона, хранил молчание, и сила Супермена была очевидна для всех. Даже Немор не противник, и опрометчивый вызов только позорит его. Хотя атланты по-прежнему смотрят на земной мир свысока, они отождествляют себя с сильными. «Ваше Величество, это то, что должен сделать король», — грубо сказал капитан. «Ха, я сделаю». Молодой король начал рассматривать предложение Себастьяна Шоу, готового использовать осциллятор континентального шельфа в качестве разменной монеты, чтобы стремиться к более благоприятным условиям переговоров. 20 минут спустя конференц-зал Острова Свободы. Переговоры о перемирии идут полным ходом. Представителями атлантов являются Намар и его клерк, а также вождь племени Молотоголовых. Команда, присланная Соединенными Штатами, это команда генералов и сотрудников военно-морского ведомства. Что касается Люка, он вообще не разговаривал. Просто перед началом переговорной встречи я общался с немцем наедине. Вероятно, означает просить о любом упоминании, а условия выделены жирным шрифтом. Не заботьтесь о чистой прибыли и выносливости Атлантиды, и просите об этом без всяких на то оснований. Лучше всего выжать оппонента до упора. Самого Люка не волнует, сколько он может получить, потому что независимо от того, сколько он получит, это не принадлежит Шиилд. Он даже надеется продлить время переговоров и подождать, пока Шиилд не наберется достаточной уверенности, чтобы взять на себя все это. Я помню, что у Атлантиды еще много хороших вещей. Люк постучал пальцами по столу, его мысли колебались. Хотя он не сказал ни слова, он всегда был в центре внимания конференц-зала. Каждый раз, когда Атлантида по разуму налагала вето на просьбу Адмиралтейства, их представители подсознательно поглядывали туда, где он сидел. Кажется, он обеспокоен тем, что Супермен сухопутного мира будет недоволен, опрокинув стол переговоров, засучив рукава и показывая кулаки. Все присутствующие, кроме Намара, наверное, никто не сможет выдержать серьезного удара противника. Все, не обращайте внимания на мое мнение. Люк пожал плечами, сохраняя добрую улыбку. Любой, кто меня знает, знает, что я на самом деле пацифист, и мне всегда нравится убеждать людей разумом. Атланта, Шри-Ланка и Соединенные Штаты возобновляют окончание войны. Это конец, которого никто не хочет видеть. Я искренне надеюсь, что все вопросы будут решены за столом переговоров, а не в жестокой борьбе. Генерал-майор говорил красивые вещи и искренне махал руками, предлагая вам продолжить разговор и оставить меня в покое. Представители Атлантиды дружелюбно кивали головами, а также невнятно говорили о мире и будущем. Фактически, в глубине души он не верил ни в какие знаки препинания в речи Люка. Убеждать людей разумом, если Супермен напускает сжатый кулак, он действительно выглядит разумным человеком. После того, как обе стороны сказали какую-то бесполезную чушь, переговоры продолжились. Атлантида не упомянула ни слова о компенсации, а обсудила будущее развитие и мирное сосуществование. Вивит – это пиратская страна-маяк, полная свободы и демократии, и, по сути, то, что она делает, носит насильственный характер. Люк должен признать, что, видя такое отвращение к императору США, ему на самом деле стало немного темно в сердце. Суть военных представителей состоит в том, чтобы изо всех сил выжимать шерсть и стремиться к небольшой выгоде. Перед лицом могущественной Атлантиды, Даже если Люк небрежно попросил упомянуть об этом, Адмиралтейство не осмелилось бы высказаться. В противном случае козла отпущения, развязавшего войну, пришлось бы пристегнуть ему на голову. Две команды двигались взад и вперед, как клюющие куры, дерущиеся друг с другом под защитной башней, которая не была декоративной и вызывала у людей сонливость. «У меня есть слово, пожалуйста, послушайте меня». Когда возникла тупиковая ситуация, Немор, один из безмозглых и несчастных людей, встал. С уверенным выражением лица он охватил всех присутствующих, кроме Люка, который закрыл глаза и отдыхал. Глава 131. Переговоры – не единственное средство. Люк, который хотел задремать, медленно открыл глаза. Он не чувствовал себя сонным, когда услышал, что Намма хочет говорить. «Это не господин генерал-майор, который хочет услышать некоторые идеи от другой стороны. Люк считает, что как человек, пересекающий дорогу, вполне понимает природу наномалярного, и отсутствие любви с детства росло, порывая жизненный опыт. У этого продукта не только нет мозгов, но и необъяснимо чувство превосходства. Нет и людей, которые смотрят на Атлантиду свысока, но есть люди, ненавидящие земной мир. То же самое начало короля, пантеры Ваканды могут быть больше и сильнее, а Аквамин из следующей студии может попасть в Лигу Справедливости. Черный Адам часто позволял сокрушить мудрость в запертой двери Шазама и не боялся бросить вызов Супермену. Даже Герут, который является орангутангом, может завоевать Африку и построить страну. С другой стороны, Намма, хорошая рука была сыграна плохо. Из-за его ужасной личности, которую очень легко раздуть, его никогда не видели. Однажды я присоединился к иллюминатам. Это террористическая организация, которая четко заявляет, что она хочет разрешить земной кризис и что по сути она пытается создать кризис. Но смысла существования нет, кроме старого соперника Пантеры, в принципе ничего. Я ненадолго получил силу Феникса, а затем немедленно побежал в Ваканду, чтобы беспокоить Пантер, и, наконец, был побежден Мстителями и в смущении убежал. Люк понимает, что когда Немор говорит, что может сделать это снова, каждый может быть уверен, потому что он будет только ухудшать ситуацию, пока этому не будет конца. Честно говоря, Намор всегда напоминает Люку некоего будущего президента, известного как американский брат по зельям, Твиттер Ло Юнхаа, Йоутубе Лааба Ван Цзинцзи из Нью-Йорка, первого человека на Солнце, человек и первый человек, вернувшийся на Землю, сын Солнца, магистр космологии, король вирусологии, призрак, спаситель Америки, король шпионского панка, торговец, причинная звезда, экономика, губка Боб, квадратные штаны, Милалюка, специальный повар, одно поколение знает короля-учитель Чуан, как король Атлантиды, правитель четырех океанов и властелин семи необъятных морей, у меня нет причин начинать эту войну. Разумеется, Немор наполнил зал заседаний счастливой атмосферой, как только он заговорил. Представитель стороны Атлантиды был ошарашен. Они были ошеломлены и не могли понять, почему их король говорил об этом. Обе стороны вовлечены в войну. Кого волнует причина? Что бы ни сказал победитель, это имеет смысл. И любые слова неудачника кажутся смешными. Высшее руководство Адмиралтейства тоже выглядело удивленным, думая, что король Атлантиды настолько наивен.